Я вопросительно посмотрел на индуса, и он одобрительно кивнул головой. Девочка переключилась на одиночные выстрелы и довольно сноровисто выстрелила 10 раз подряд. Потом переключилась и сделала пару троек. Отдача для нее великовата, но я не заметил, чтобы она слишком сильно задирала ствол после выстрела. Стрелять очередями она не стала, снова переключилась на одиночные и достреляла оставшиеся в магазине патроны. После чего она положила оружие на стол и посмотрела на меня с довольным огоньком в глазах. Ей эта игрушка явно понравилась, а вот мне не очень. От грохота стрельбы в закрытом помещении у меня немного заболела голова, и ведь тут рядом висели специальные наушники, что же я их раньше не заметил. «Как вам понравилось новое оружие?» – спросил меня торговец через некоторое время, после того, как мы вышли из подземного тира и зашли в маленькую гостевую комнатку, увешанную коврами, и куда нам принесла ароматный чай его дочь. «Если сказать честно», – начал говорить я, собирая в своей голове аргументы как «за», так и «против», то не понравилось. Больше всего напрягают длинные магазины. Все остальные недостатки можно списать на общую необычность конструкции, и о них можно не говорить. Каких-либо особых достоинств тоже пока не отметил. Стрельба быстрыми тройками интересна, и это, пожалуй, все. Стало быть, купить этот аппарат вы не желаете? Немного погрустнел торговец оружием. Хотя бы для своей коллекции, я совсем недорого отдам, а в голосе явная надежда, действительно хочет продать. Недорого, это всегда сильно относительно, философски заметил в ответ на такое интересное предложение. А потом тут, кроме самого уникального оружия, идут еще и такие же совершенно уникальные патроны. Сильно сомневаюсь, что их можно еще где-либо купить или достать. Про то, чтобы взять с трофеями, вообще можно даже не думать. А если предложу вам в комплекте с оружием сразу 5000 патронов к нему и всего за 1100 ЭКЮ, не отставал от меня торговец. Тут уже призадумался я. 5000 патронов – это немало, особенно при здешних то ценах на них. Так, почем получается один патрончик? Прикинул в голове примерную математику, что-то около 4,5 центов за штуку. А ведь самые дешевые автоматные здесь по сороковнику идут. Демидовские, по идее, должны стоить заметно дешевле, но их пока в магазинах мне не попадалось. Впрочем, у меня и своих-то запасов для имеющегося оружия полно, куда ж мне еще-то брать, впору самому излишки продавать. Элизабет подергала меня за рукав и изобразила на своем лице сильную заинтересованность. Ей эта хитрая винтовка понравилась, и она хочет новую игрушку. Ребенок, что с него взять? Блин, да что ж ей другого оружия мало? Видя сильные муки выбора на моем лице, торговец решил кое-что добавить, чтобы окончательно переломить торговлю в свою пользу. Если вы сейчас купите у меня эту пушку, я смогу вам достать 3 полных комплекта снаряжения джунглей по 200 ЭКЮ за штуку. Соглашайтесь, это очень хорошее предложение. Я не понял, чего он мне только что предложил, но при его словах резко оживился Федор. Для него эти малопонятные слова что-то значили. «Алекс, бери не думая», — сказал он мне по-русски, чтобы нас не понял продавец. По виду того, он действительно не понимал русской речи. «Я что-то не понимаю, что значит эти самые джунгли?» Также на своем родном языке спросил Федора. «Это значит очень хороший заработок», — ответил он мне, ничего не стесняясь и не напрашиваясь в долю. «В береговом ты их по штуке минимум загонишь, не сомневайся. А оружие это хитро попай, действительно для коллекции себе оставь, как бесплатный бонус к хорошему заработку или выброси, когда патроны закончатся. Я понимаю, что ты во всем видишь исключительно возможность подзаработать, я пока не позволял себя так легко уговорить. Но расскажи толком, что мне предлагают, раз в курсе дела, в отличие от меня». Тут местные англичане совместно с индусами разработали комплект обмундирования для воинов в здешних джунглях. Нехотя начал он свой краткий рассказ. С учетом некоторых особенностей тамошних обитателей, так сказать, натуральный шелк в несколько слоев, какая-то хитрая пропитка, короче, не страшны тебе будут кровососы и другие паразиты, которых хватает в джунглях. Очень крепкий костюм, держит нож не хуже легкого бронежилета, укусы зверья тоже. Говорят, пистолетную пулю тоже удержит, но ты сам знаешь, как к таким сказкам относиться. Запахом, которого мы не чувствуем, отпугивает многих мелких и даже средних хищников, хорошо маскирует человека в лесу, не промокает, и, тем не менее, тело в нем нормально дышит, что для здешнего климата крайне важно. В общем, ценится всеми вояками, кто, так или иначе, воюет в местных влажных лесах, да и для саванны неплохо подходит, если сменить внешнюю маскировочную накидку на более подходящую по раскраске. И если бы не цена, то никто не стал бы возиться с другим обмундированием, с тем же китайским хлопком, как бы хорош он ни был. Только вот свободно купить совершенно невозможно, ибо производство мизерное, своим то не хватает, оттого и цена бешеная. То, что тебе предлагают, скорее всего ворованное, так что лучше тут после не светить, могут возникнуть проблемы с властями. Так, если Федор не врет, то такая корова нужна самому. Я же собирался заняться изучением местной фауны. Так, а это странное оружие, да хрен с ним, пусть Лиза стрелять поучится, раз патроны к нему дешево обойдутся. И вполне догадываюсь, отчего такая низкая цена, ибо опять мне предлагают одноразовый агрегат. Кончатся боеприпасы, и его можно вешать на стену, больше ты их здесь никогда не купишь. Казалось бы, 5000 патронов, это много, надолго хватит. А если учесть, что стрелки, профессионалы на своих тренировках их по сотне в день запросто сжигают, то-то. И еще, я же собирался расспросить торговца насчет подробностей, вот и удачный повод для этого образовался. Вы меня заинтересовали, и я уже почти готов расстаться с деньгами, обратился к нему, перейдя на английский. Но только если вы мне расскажете, откуда у вас это чудо, оружие появилось. Оно сильно приметно, а мне не хочется случайно оказаться замешанным в какой-либо темной истории. Не извольте беспокоиться на этот счет, расплылся в широкой улыбке индус. Никаких темных историй, исключительно светлые, хотя, если подумать, то кому как, но все равно вам ни о чем беспокоиться. 2 года назад местная администрация сильно захотела делать здесь свое оружие и патроны, чтобы не зависеть от орденских поставок. Какие-то у них там тогда появились разногласия, связанные с алмазами. Извините, я не знаю всех подробностей, и потому для испытаний с той стороны ленточки закупили много разного экспериментального оружия, которое не нашло должной оценки в старом мире. Это вот приглянулось им из-за его безгильзового боеприпаса, так как со своим металлом тут не очень хорошо, приходится с другой стороны залива вести, покупая его у русских, что не очень-то и приветствуется. А потом у них что-то не получилось, разразился большой скандал, проекты закрыли и всех местных оружейников разогнали. Хотя лично я думаю, что просто удалось договориться с орденом на предмет льготных цен и гарантий поставок, и надобность в собственном производстве отпала. Оставшееся же ненужное имущество пошло на распродажу. Вот я там кое-что и купил, пользуясь своими связями в городе. И что, до сих пор так и не смогли кому-либо это чудо продать? С заметной долей злорадства и язвительности в голосе спросил его. Так часто бывает, если кто-то хочет хорошо поживиться на чужом горе, то не факт, что у него это получается. Наверняка я далеко не первый, кому он предлагает сей агрегат. Да и цена подозрительно низкая, как бы не по себестоимости отдает, если вообще не в чистый минус. Вы правы, не смог. Индус ни чуточки не смутился моей язвительности. Для большинства местных жителей все равно слишком дорого. По отдельности, чтобы получилась более доступная цена, само оружие и запас патронов к нему я не стану продавать, мне это без выгоды, только комплектом. А специалисты вроде вас прекрасно оценивают перспективы и умеют считать свои деньги. Вот уже целый год продаю, да. Сейчас индус не выглядел таким уж сильно довольным, вспоминая явно что-то не очень приятное для себя. А местные, стало быть, покупают что-то попроще, вспомнил разнообразие всякого оружейного старья, широко представленного в торговом зале. Да, вы правы, так и есть. Очень большим спросом пользуются дешевые китайские варианты автомата и пулемета Калашникова, но их продают тут рядом на базе ордена, я с ними стараюсь не пересекаться, разве если трофей кто-то предложит. Вы сами видели предложение магазина, кое-что делают прямо тут в порт, деле, преимущественно ружья и револьверы. Цена низкая, спрос хороший, современного оружия у меня мало, но если хотите, под заказ для хорошего клиента могу достать почти все из того, что производится в старом мире. У меня есть хороший выход на людей в ордене, кто занимается закупками там, и даже русское оружие и патроны к нему можете достать. Я уже сильно сомневался, когда спрашивал, уже и раньше задумывался о возможном варианте пополнить запас патронов для своего вал, а не то, чтобы их осталось совсем мало, но стоит оценить перспективы. Уж очень мне пригодилось малошумное оружие в последних заварушках, а запас боеприпасов к нему совсем не безграничен. Для тренировки придется брать что-либо другое, иначе меня совсем замучает жаба, переводить редкий боеприпас на бездушные мишени. С русским оружием сложнее, заметно скис от моего вопроса торговец. Хотя смотря, что конкретное вам нужно. Патроны 9Х39 СП5 или СП6, озвучил ему свою потребность, пожав плечами, выражая что-то типа, такая несерьезная мелочь, и достать ее проще простого. Нет, вот этого точно не смогу, замотал головой индус после моих слов и как-то немного странно взглянул на меня. Это калибр, использующийся только в русской армии, его здесь никто вам не продаст кроме них самих, да и они его на сторону не продадут, и через орден бесполезно заказывать, забудьте. Ладно, с наигранным сожалением в голосе вздохнул я, вроде тогда больше ничего не надо, давайте завершим нашу сделку. Отсчитал наличные деньги за оружие и комплекты специального обмундирования, после чего мы загрузились коробками и покинули оружейный магазин. Нас уже начинало немного поджимать время, оставшиеся до моего с Федором дела. Так, давай по-быстрому к порту, выгрузим покупки Елизабет на корабль, сказал я Федору, поглядывая на часы, когда мы оказались в машине. А можно и мне с вами, не высаживайте меня, пожалуйста, я пригожусь, возопила взъерошенная малявка с заднего сиденья, сжимая в руках свою новую игрушку, которую так и не позволила убрать в багаж с остальными покупками. Елизабет, строгим голосом я обратился к ней, там, во-первых, может быть опасно, а во-вторых, я бы не хотел, чтобы тебя кто-то из местных мог видеть, после чего внимательно посмотрел ей в лицо и обратился взглядом к помощнику капитана, как бы ища поддержки своих слов с его стороны. Но Федор оставался совершенно безучастным к моим попыткам вразумить взбалмошного ребенка, он явно переживал насчет возможного опоздания к назначенному сроку, если мы задержимся с погрузкой, разгрузкой. Да, по моей прихоти мы несколько подзадержались в оружейном магазине, не спорю, но пока еще время есть, и ведь все равно мог бы меня поддержать, что ему стоило. Ну, возьмите меня с собой, я хорошо спрячусь, и меня совсем, совсем никто не увидит, видя мое легкое замешательство, Лиза пошла в решительное наступление. А если у вас что-то пойдет не так, я вас прикрою огнем из засады и за руль могу сесть. Я могу, я умею. Вот тебе раз, она ведь серьезно говорит, вполне понимая, что это совсем не игра. Могу попробовать догадаться, что ее манит к себе сама опасность. И даже вполне понимаю почему. Если она ранее оказалась в опасной ситуации, будучи совершенно не готовой к ней, то за прошедшее время мы только и делали, что готовились ко всяким опасным ситуациям. Я-то умом понимаю, что грош цена всей нашей подготовки, слишком мало прошло времени, но вот сильная потребность Лизы в чем-то, что реально подтвердит дальнейшую необходимость такой подготовки, есть. И с этим мне придется считаться, если я не хочу получить открытый подростковый бунт или что-то скрытое, что еще хуже. Она ведь не отстанет, пока не убедится во всем сама. Что же, вроде уровень потенциальной опасности в предстоящем деле не очень высок, ладно, пусть немного поиграет в суперменшу. Хорошо, кивнул девочке головой, предварительно выдержав приличную паузу, изображая серьезные размышления, но ты прямо сейчас спрячешься и будешь вести себя так, чтобы тебя никто не заметил. Ты станешь нашим скрытым козырем, если действительно что-то пойдет не так, когда потребуется твоя помощь, мы дадим тебе знать. Вопросительно посмотрел на Федора, и он тоже кивнул головой в знак согласия, молчаливо подтверждая договоренность со своей стороны. Элизабет с сияющим лицом стянула сзади ворох купленной нами ранее одежды и залезла под сиденье, накинув эту одежду сверху. Если посмотреть со стороны, то сложится вид, что в машине просто навалено много всего, даже в багажник не влезло. Помощник капитана завел мотор, развернул машину и поехал опять в сторону центра города. Не доезжая до центральной площади, он свернул на боковую улицу, и через несколько минут мы оказались как будто в совсем другом городе. Даже убогие лачуги около порта могли показаться дворцами по сравнению с тем, что окружало дорогу. Здешние строения скорее походили на сараи для скотины, чем на человеческое жилье. Сараюшки, сколоченные из разномастных кривых досок и бамбука, в небольших окнах вместо стекла полиэтилен, на крыше настелен какой-то разноцветный пластиковый мусор. Самые настоящие трущобы, причем практически в паре, тройки кварталов от респектабельного центра с его каменными дворцами в колониальном стиле. Однако при всем этом относительно чисто. По крайней мере, с бедными кварталами индийской столицы, Дели из старого мира сравнение идет явно в пользу новой земли. Здесь вдоль дороги не текла вонючая канализация, не валялись кучи мусора и отдельные отходы в человеческом облике, но, тем не менее, эти трущобы сильно напоминали мне старый мир. Около лачуг и на дороге и здесь хватало народа, непонятно что делающего на улице в такую жару, мужчины и женщины в цветастой и с виду весьма добротной одежде, множество практически голых детей, однако нашему проезду никто не мешал. Завидя наш автомобиль, местные отходили в стороны, освобождая дорогу. Я рассматривал их лица, пытаясь понять их отношение к нам, ожидая увидеть страх или же какое презрение присущее одним классам по отношению к другим, между которыми присутствует очень большая имущественная или разница, но мои ожидания не оправдались. Больше всего на лицах выражалось спокойное безразличие, мол, у нас своя, а у вас своя жизнь, и эти жизни практически никак не пересекаются. Что ж, не самое плохое дело, пришла в голову очередная мысль. Похоже, здесь белые господа непосредственно не угнетают местных, регулярно применяя насилие, или делают так, чтобы это не вызывало ответной агрессии. Пропетляв по бедным кварталам, мы встали около какого-то высокого забора, за которым ничего не видно. Ворота, крашенные желтой краской с разводами, немного смахивающими на ржавчину, прямо перед нами кем-то были плотно закрыты. Федор набрал на своем сотовом номер и кому-то что-то сказал. В ответ ему тоже что-то сказали, явно не обрадовав. Он резко откинулся спиной на сиденье и негромко смачно выругался. «Какие-то проблемы?» – спросил его. «Да, что-то темнят эти». Его опять потянуло на морские обороты в три этажа. «Может, ну их, поедем обратно, пока нам чего не влетело?» Паранойя резко проснулась, заставив потянуться к оружию. «Нет, просили немного подождать, сейчас перезвонят», немного успокоил меня Федор. И действительно его телефон пропиликал сигнал вызова. Компаньон выслушал, опять кого-то тихо обматерив, завел мотор и поехал на другой адрес, который ему сообщили. Впрочем, ехать пришлось недалеко, всего-то два бедняцких квартала. Снова мы встали у другого забора и других ржавых железных ворот. Через некоторое время ворота отъехали вбок, открывая проезд, и мы заехали внутрь. Больше всего территория за забором напоминала свалку разбитых автомобилей. Куча изношенных покрышек, ржавые остовы каких-то древних тарантасов. Тут и там валяющийся металлолом. Наша машина, петляя, проехала мимо железных куч к большому сараю, с распахнутыми створками, за которыми я сразу углядел присутствие вооруженных калашами людей. Но они держали свое оружие как-то совсем расслабленно, кто стволом вверх, кто вниз. Тем не менее, чувствовалась какая-то настороженность с их стороны, правда направлена она явно не в нашу сторону. Мы просто были для них какой-то досадной помехой, которую надо быстро обслужить и проводить, но не больше того. «Нам сюда», — буркнул помощник капитана, вылезая наружу. «Иди сюда, и держи оружие под рукой», — потребовал он. «Не доверяешь своим торговым партнерам?» — ехидно улыбнулся, представляя мысли Федора, которые возникали у него на лице. Смесь презрения с отвращением и даже какой-то страх, все смешалось в один ком. С интересными людьми он тут дела крутит. «Зуб даю, бандюки, тут вообще никому доверять нельзя», — процедил сквозь зубы он, «и ты весьма хорошо со своим автоматом для добавочного веса подойдешь». Подал знак девочке, показав раскрытую ладонь и опустив ее вниз, чтобы сидела тихо, и вылез из машины, поправляя свой укорот, а заодно снимая его с предохранителя, переводя на огонь очередями. Патрон в стволе уже давно ждет, передергивать затвор не нужно. Медленно и вальяжно, пытаясь всем показать, какие мы важные и крутые, зашли внутрь сарая, являющегося по своему прямому назначению автомастерской. Тут имелся экран, балка и баллоны для газовой сварки. Про разбросанные везде инструменты и запчасти от машин можно не упоминать. Нам навстречу вышел здоровый смуглый индус с небольшой коробкой и поздоровался за руку с Федором. Из оружия при этом индусе заметил только какой-то внушительный револьвер в полузакрытой кобуре. Но у восьмерых, которых я насчитал, осматривая мастерскую, в руках имелись китайские калашниковы, которые мой глаз уже стал легко отличать от оружия отечественного производства. Кроме автоматов у них были замечены револьверы и у всех как одного широкие мачете вместо ножей. Такая острая игрушка на коротке убойнее пистолета, хотя мне кажется, что они нацепили их только для придания себе более устрашающего вида. И распределились по помещению эти горе, вояки очень глупо, сбившись в две кучи по разным углам сарая. Причем, для одной из них мы частично перекрыты полуразобранным кузовом какого-то грузовика, а другой линию огня в нашу сторону закрыл как раз подошедший индус. Если начнется заварушка, то можно быстро сдвинуться в сторону, и первая пятерка временно останется не у дел, пока мы будем разбираться с тремя остальными в другом углу. Да и после именно мы окажемся в более выгодном положении, имея возможность быстро выскочить наружу, где легко можно найти множество укрытий среди разбитого автомобильного хлама. Но все равно тут лучше не устраивать перестрелку, слишком опасно, расстояния небольшие, шанс получить случайно срикошетившую пулю слишком велик. Здешние боевики явно к чему-то готовились. Пара неспешно набивала патронами рожки, один осматривал свой револьвер, пробуя, как тот сидит в его руке. На нас поглядывали мельком, просто отмечая присутствие нежелательных посторонних. «Все как договаривались?» – спросил Федор подошедшего к нему индуса по-английски. Тот, молча, открыл крышку коробки и продемонстрировал ее содержимое. Напарник взял оттуда какой-то небольшой прозрачный пенал и просмотрел его содержимое на свет, потом отщелкнул крышку и лизнул языком совсем маленький желтый шарик, положив обратно. Просмотр и снятие пробы его явно удовлетворило, закрыв пенал и положив его обратно в коробку. Он полез в карман за деньгами. В этот момент в углу сарая, где находилась тройка бравых бандитов, что-то не сильно рвануло. Вернее, рвануло как раз весьма хорошо, пробив большую дыру в задней стене сарая, хотя мне сразу так не показалось. Взрывной волной индуса бросило прямо на Федора, тот не смог увернуться и упал вместе с ним. Меня тоже хорошенько приложило, едва устояв на ногах, я упал уже по своему собственному желанию, выставляя автомат вперед, в сторону пятерки за грузовиком, ожидая открытия огня с их стороны. Но они начали судорожно длинными очередями палить в ту сторону, где произошел взрыв. В светлом проломе стены заметил три силуэта, которые пытались сходу пробраться в него, но один споткнулся, словив свою пулю. Кто-то громко и яростно закричал, крик подхватили с другой стороны. В нас же вроде как еще не стреляли, возможно, посчитав не очень опасными, или просто не дошла очередь. Не желая принимать участие в начинающихся среди местных разборках, что это именно они, я уже ничуть не сомневался, спихнул ногой тело индуса с поверженного Федора и, подхватив его за шкирку вместе с валяющейся рядом коробкой, выскользнул из сарая. Индусу помощь уже не требовалась, так как у него отсутствовала половина черепа, благодаря откуда-то прилетевшему осколку. В два рывка подскочив к машине, толкнул помощника капитана на водительское место, бросив ему коробку с товаром, и держа ворота сарая под прицелом. Там еще продолжалась активная стрельба, но последовавший сдвоенный взрыв гранат ее быстро прекратил. Кто там кого в итоге победил, мне было совершенно безразлично. В мою задачу входило не дать противнику спокойно пострелять в нашу сторону, пока мы не заведем мотор и не рванем отсюда на скорости, протаранив ворота. Но у Федора на этот счет имелся другой план. Он завел мотор и медленно покатился к закрытым воротам, прикрываясь от опасного направления кучами металлолома. Тут из ворот автомастерской в нашу сторону выскочили сразу четверо чумазых индусов с автоматами. Об их немирных намерениях крайне легко догадаться. Едва завидев нас, они тут же попытались выстрелить. Но я оказался быстрее, свалив короткой очередью сразу двоих, вставших почти один за другим, при этом частично прикрываясь остовом разбитого автомобиля. Удачно воспользовался уводом ствола, чуть подправив прицел в нужном направлении. Оставшаяся пара вдруг тоже мертвыми кулями свалились на землю. Мельком склонив голову в бок, увидел Элизабет, целящуюся в ту сторону из своей новой винтовки и стоящую на совершенно открытом пространстве. Те двое, ее работа. Причем стреляла в головы, тела даже не дергались в агонии. Быстро в машину, сквозь зубы прошипел ей, тебе было же сказано, не высовываться. Вместо того, чтобы послушаться меня, она еще пару раз выстрелила в сторону сарая, и по донесшемуся оттуда крику боли явно попала. Оттуда тоже начали активно стрелять, но делали это не прицельно, просто лупили длинными очередями в нашу сторону, желая подавить и заставить спрятаться. Гранату изнутри сарая до нас точно не добросит, надо кидать хорошим навесом. Так они рискуют попасть в верхний створ ворот и подорваться на ней самим. А высовываться наружу после бесславной гибели сразу четверых, смельчаков больше нет. Но их пули очень неприятно щелкали по остовам машин совсем близко, явно не добавляя чувства героизма. Не знаю, что там чувствовала Элизабет, однако она быстро покинула открытое пространство, сохранившись за кучей металлолома, изредка выглядывая из-за нее, но и уходить все равно не хотела. Вот мелкое бестие, дорвавшееся до оружия и желанных врагов, длиной прыгающей очередью ударил по открытым воротам сарая и по стенам вокруг них, достреливая свой магазин, чем на несколько секунд заставил замолчать засевших там стрелков. В ушах нестерпимо звенело от громкой стрельбы, слух временно отказал. Пока мы отстреливались, Федор не только подъехал к воротам, но и открыл их. Идти на таран ему категорически не хотелось. Отступая задом, мы с Элизабет постепенно нагнали его и, заскочив в салон, резко захлопнули двери. Водитель вдавил педаль газа и выкрутил руль, вырывая машину вместе с нами из опасного места, быстро петляя по улочкам, уходя от потенциальных преследователей. Пару кварталов за нами даже пыталась гнаться какая-то машина, но ее шофер не справился с управлением, и она, протаранив деревянный забор и раскидывая по сторонам ломаные жерди, завалилась на бок. Проехав на максимально возможной скорости еще несколько кварталов, Федор сбавил обороты. Так лететь по этим кривым лабиринтам, при этом никого и ничего не задев, у меня бы никогда не получилось. Вскоре мы свернули в сторону респектабельных кварталов, но помощник капитана объехал их стороной, подкатив к порту с другого направления. Тут мы все дружно перевели дух. Горячка скорого боя медленно отпустила, вернулось чувство некоторой относительной безопасности. Заметил свои немного подрагивающие руки и только сейчас перекинул пустой магазин в автомате. Во время езды даже и не вспомнил про него, держась руками за все, что можно, стараясь не вылететь со своего сидения на поворотах. Как это ни странно, но мы сами в произошедшей переделке совершенно не пострадали, исключая только самого Федора. Он весь перепачкался в крови того индуса, упавшего на него еще в самом начале. Его рубашка и штаны пойдут явно на выброс, да и к людям выходить в таком виде совсем не рекомендуется. Так что первым делом, после остановки, он решил переодеться и умыться. Вода в бутылках у нас с собой была, одеждой тоже только недавно закупились. Хоть помощник капитана и тихо ругался про себя, все еще переживая произошедшее, но его вид, в целом, говорил скорее о довольстве. Ну да, как же, и деньги целыми остались, и дорогой товар прихватили. А что, пришлось немного пострелять, что же, не без того, бывает. Через полчаса мы уже поднимались на борт судна, таща свои объемные тюки с покупками. За одну ходку все сразу донести не удалось, пришлось подтаскивать вещи к трапу пару раз, где их охраняла Элизабет. Редкие работники порта, посмеиваясь, поглядывали на девочку, сидевшую на куче вещей с незнакомым, похожим на игрушку, автоматом в руках, и внимательно смотрящую по сторонам. И когда мы уже оказались на борту судна, там меня уже поджидал особенный сюрприз – Оксана. Сложно сказать, как наша встреча выглядела со стороны. Стоят напротив друг друга два улыбающихся идиота и молчат. Минуту, вторую. Все же, переборов собственные сомнения, я сделал решительный шаг вперед. Девушка подалась мне навстречу, мгновенно повисая на шее. «Какими судьбами?» – спросил ее радостным голосом, когда мы наобнимались и нацеловались. «Только не говори про случайности, просто не поверю. Вот». Она показала на своем запястье переданный ей браслет моего подарка. «Разве может женщина устоять, когда мужчина дарит ей такое?» Едва не испугался, представив, что меня прямо сейчас хотят съесть, причем целиком. Именно такое желание светилось в Оксаниных глазах. «И ты, бросив все, рванула навстречу своему единственному и неповторимому?» Если честно, было приятно такое услышать. Вообще-то нет, тон девушки резко потерял игривые нотки. «Мне пообещали хорошее повышение, если я окажу существенную помощь в расследовании той самой аварии», честно призналась она. «Поставили задачу, загрузили чтением кучи непонятной документации и срочно направили вслед за тобой. Уже здесь приставили двух помощников и очень серьезного доктора. Какие-то анализы им там требуется срочно повторить. Медики нашли что-то непонятное». Несмотря на то, что Оксана говорила правду, интуиция толкнула в бок паранойю, дабы та не спала на рабочем месте. Слишком все подозрительно выглядит. Да и вообще, как и биологические анализы могут соотноситься с технической аварией, непонятно. Но раз не безразличной мне Оксане это поможет сделать карьеру, почему бы не помочь? Вдруг и вправду все именно так, как она говорит. Чем же моя скромная персона может вам помочь? Несмотря на желание совсем иного, просто пообщаться по душам, рассказать о прожитых днях. Решил сразу заняться делом. За городом у ордена есть маленькая вилла на берегу моря. Там сейчас остались мои помощники и доктор с набором всего необходимого для взятия и обработки проб, пояснила девушка, которой, похоже, тоже хотелось большего, чем решение поставленной начальством задачи. Предлагаю сейчас проехаться туда и быстро сделать все нужные дела. И, что самое важное, до завтрашнего утра я совершенно свободна. Оксана заговорщицки подмигнула мне. Извини, но прямо сейчас не получится, немного отстранился от нее, поворачиваясь в сторону наблюдавшей за нами приемной дочери. Вот, познакомьтесь, это Элизабет, кивком подозвал девочку к нам. А это Оксана, перейдя на английский, представил свою подругу. Оксана с большим изумлением посмотрела сначала на девочку, а после на меня, сразу оценив нашу возрастную разницу и попытавшись определить связывающие нас отношения. «Лиза моя приемная дочь», — ответил на невысказанный вопрос. «Случайно удалось отбить ее у бандитов, отнявших у нее родителей. Теперь она стала частью моей семьи». Лицо Оксаны заметно расслабилось, и она с большим уважением взглянула в мою сторону. «Мне по долгу службы пришлось заглянуть в твое личное дело, Алекс». Оксанин голос выдавал явное смущение. «Неужели и вправду за тобой числится столько подтвержденных бандитских голов, причем две особенные?» – спросила она, все еще не веря, что это действительно так. «Кто же ты такой, Алекс?» Видимо, теперь ей приходилось воспринимать меня совершенно по-новому, ибо тот прежний Алекс, которого она знала, вдруг стал совершенно другим, хотя из внешних отличий лишь проявившийся загар и более уверенное выражение лица. Картину дополняла качественная и хорошо подогнанная по фигуре экипировка, хотя потасканный укорот, висевший сейчас на моем плече, она хорошо помнит. «Ты сама рассказывала мне, что этот мир полон неожиданностей и скрытых возможностей», напомнил ей один из наших давних разговоров. «Я хочу узнать все, иначе просто умру от любопытства», пообещала она. «Думаю, твоя дочь даст нам времени пообщаться», перейдя на английский, обратилась она к девочке. Та лишь кивнула головой, явно смутившись. И еще мне причудился легкий укол ревности с ее стороны. Чтобы сразу прикрыть возможные претензии со всех сторон, сразу же озадачился подготовкой к новому выезду, заодно совместив его с очередной тренировкой дочери. Сгорая от нетерпения, Оксана отправилась дожидаться меня к выезду из порта, а мы вдвоем направились к нашей машине. «В случае разделения, при любой возможности нам стоит оставаться на связи», пояснил девочке, включая аппаратуру в кунг, я и настраивая закрытый канал между стационарной радиостанцией и носимой, которую собирался прихватить с собой. Две портативных рации дальше 5 километров голосовую связь не тянут, обычно даже меньше, нажимая кнопки на подсвеченной изнутри клавиатуре, продолжил свои объяснения. Здесь же со специальным усилителем, антеннами и дополнительным селектором мы сможем разговаривать на гораздо большем расстоянии. В идеальных условиях не менее 30 километров, может и дальше, тут уже надо проверять. Покрытие должно хватить на весь порт, Дели и его ближайшие окрестности. Каждый час нужно выйти друг с другом на связь для проверки. Канал шифрованный, наш разговор даже если перехватит, то далеко не сразу прослушают. Или вообще тут некому этим заниматься, ибо мы используем новейшую военную аппаратуру, которая мало у кого есть. Даже у патруля я видел исключительно гражданские модели. А что мне делать, если с тобой что-то случится? Лиза задала неожиданный вопрос, причем очень серьезным тоном. Честно скажу, не знаю, ответ дался мне с заметным трудом. Как вариант обратиться к Федору, предложив вместе с собой оставшееся от меня наследство. Где лежит наличность, ты знаешь, с остальным разберешься в случае необходимости. Но, хочется верить, до такого не дойдет. В конце постарался больше убедить себя, чем ее. Девочка ничего не ответила, но крепко призадумалась, потянувшись к наушникам радиостанции для проверки связи. С несколько испортившимся настроением бросил укорот в ящик с оружием, который опять никто не удосужился опечатать, вынул из разгрузки ненужные магазины и вставил портативную радиостанцию в специальный карман, протянув гарнитуру к уху. По уму сейчас стоило переодеться, ибо от меня немного попахивало потом изгоревшим порохом, но решил сделать это после завершения всех необходимых дел, мысленно прикидывая, куда бы вечером пригласить Оксану. В городе хватало мелких гостиниц, и снять номер на двоих там не проблема, если есть деньги в кармане. «Невероятно!» – воскликнула Оксана, когда дослушала мой рассказ, касающийся событий у поезда. «Всегда этот маршрут считался наиболее безопасным, и тут такое ужасное нападение. Я слышала, там произошли какие-то неприятности, но что бы такое?» Мы решили не торопиться с выполнением Оксаниного задания и направились в небольшой припортовый ресторанчик. Кто знает, сколько времени меня орденский медик промурыжит, а пообщаться сильно хотелось уже сейчас. Внутри снова всколыхнулись немного потускневшие чувства, впрочем, говорить о них пока не собирался. К чему это все? Пройдет день, пройдет ночь, и мы снова расстанемся, наверное, в этот раз навсегда. Девушка займется устроением своей рванувшей вверх карьеры, а я уплыву вдаль к русским берегам. Но у нас еще есть время, дабы насладиться обществом друг друга. С этого-то все и началось. Продолжил рассказывать о своих недавних приключениях, по ходу подвергая их легкой цензуре. Не все ей стоит рассказывать, да и самому кое-что позабыть хочется. Доев обед и проверив связь с Лизой, мы направились к Оксаниной машине, продолжая переговариваться. Краем глаза заметил, как за нами вышел неприметный белый мужчина, тоже проследовавший к стоянке. Он привлек мое внимание только потому, что, едва взглянув на нас, быстро отвернулся. Подозрительно быстро. После всего произошедшего в порту Франко, я старался замечать подобные мелочи, но никакой опасности с его стороны не чувствовалось, возможно, просто случайный человек, зашедший в тот же ресторан и обративший внимание на красивую девушку, которая, к его сожалению, оказалась не одна. Стоит отметить, в этот раз орденская форма на Оксане наоборот подчеркивала красоту ее фигуры. Умеет же одеваться, ничего не скрывая, если захочет. Девушка завела мотор новенькой снежно, белой джипообразной машины неизвестной марки. Немного смахивающая на кого-то из японцев, она не несла ни снаружи, ни внутри никаких товарных знаков или символов автопроизводителей из старого мира. Вероятнее всего, ее скрутили где-то тут, купив сборочный набор за ленточкой. Медленно пробирались через рынок, постоянно останавливаясь, пропускали других автовладельцев, выруливавших на проезжую часть забитой торговыми точками улицы. После полудня народа тут значительно прибавилось. Причем правила движения соблюдались очень условно, на моих глазах произошло столкновение двух автомобилей, впрочем, из-за низкой скорости они отделались лишь битыми фарами и немного помятыми боками. Их водители не стали даже разбираться, кто прав, а кто виноват, и крепко обматерив друг друга длинными гудками клаксонов, разъехались в разные стороны. Не мудрено, что здесь даже в прокате чуть ли не все машины носят следы многочисленных столкновений, но к такому здесь относятся как к неизбежному злу, не заостряя на нем особого внимания. В центре тоже появились пробки из-за полнейшего несоблюдения водителями правил парковки. Машины нередко бросали чуть ли не посреди проезжей части, и лишь активная работа небольшого грузовичка с краном, планомерно расчищавшего проезд, позволяла проехать в дальнюю от порта часть города, а не застрять тут до позднего вечера. Для Оксаны все эти дорожные прелести казались совершенно несущественными. Она продолжала страстно расспрашивать о моих приключениях и искренне восторгаться совершенными подвигами. Естественно, кое-что я приукрашивал, а кое-что наоборот, преуменьшал, ибо во многом ничего героического совсем не видел. На выезде из города стоял внушительный блокпост, где патрульные просканировали наши айди. Оксане даже отдали честь, после того, как та показала им свое служебное удостоверение. Пока мы ждали очереди на проезд, рассматривал ограждение, отделявшее город от свободной территории. Ряды колючей проволоки, поднятая на рогатках витая режущая плоть спирали таблички с весьма интересной надписью на четырех языках, мины. Забор из сетки рабицы против зверья и очищенная от высокой растительности на расстоянии около 50 метров полоса. Вдалеке виднелась наблюдательная вышка с торчащими из нее пулеметными стволами. Серьезные полевые укрепления, без бронетехники их не преодолеть. Проехав несколько минут по хорошо накатанной до состояния бетона глиняной дороге, мы притормозили с краю, страстно целуясь. Оксане сильно хотелось большего, но сначала дело. Едва мы снова тронулись в путь, заметил в боковое зеркало мелькнувший грязно серый автомобиль, который периодически мелькал сзади от самого ресторана, где мы неплохо провели время. Паранойя резко пробудилась, заставив разобраться. Проверил, как выхватывается из кобуры пистолет. Попросил Оксану снова притормозить у обочины, едва мы проехали перекресток дорог, заодно пропуская небольшой конвой их пяти машин, двигавшийся нам навстречу. Снова мы целовались, минут 10, если не дольше. Нас обогнал сильно побитый жизнью грузовик, и на этом все. Мелькавшая раньше машина, видимо, отвернула на другую дорогу. Но она же мелькнула в зеркале вновь, едва мы тронулись дальше. Вот теперь паранойя громко взвизгнула, определив явную слежку. «Оксан, ты замечала следующую за нами серую машину?» — спросил девушку, объезжавшую раскатанную яму на дороге. «Здесь полно серых машин», — ответила она, нажимая тормоз, дабы не сломать подвеску на следующей яме. Дорога стала совсем уж отвратной и требовала повышенного внимания от водителя. Он приклеился к нам еще у ресторана, поделился с ней своими наблюдениями. И когда мы останавливались, мог спокойно нас обогнать, но уверенно держится позади, случайно показываясь в зеркале на одно мгновение во время начала движения после остановок. «Да кому мы нужны?» — фыркнула Оксана. «Тоже мне великие птицы, клерк средней руки и недавний переселенец. Даже в машине ничего особо ценного нет. К тому же мы почти приехали, тут осталось пара километров до нужного нам поворота к берегу, а там еще километр до ворот. И все же стоит проверить, не нравится мне это. В моей голове уже практически созрел план, как это можно провернуть». Еще раз остановившись и снова двинувшись с места, уже вместе заметили мелькнувшего сзади таинственного преследователя. При движении он не показывался на глаза, видимо, следуя за радиомаяком, но когда мы вставали, зачем-то на мгновение выглядывал, словно желая в чем-то удостовериться. «Движения по дороге здесь практически нет, потому можно попытаться провернуть хитрый план». Вытащил свой пистолет и быстрыми движениями накрутил на него глушитель, своими действиями вызвав большое недоумение на лице Оксаны. «Позже объясню, сейчас действуй, как договорились», — резко повысив голос, привел ее в чувство. Она немного притормозила, и я выпрыгнул на ходу, сразу же перескакивая дорогу и ныряя в растущие около обочины кусты. Хоть подобное крайне не рекомендовалось, ибо легко нарваться на змею или какого другого хищника, но выбора сейчас нет. Проехав еще 200 метров, Оксана встала, а мимо меня медленно проехал тот самый серый внедорожник, тоже остановившись метрах в 10. Внутри него заметил только одного водителя, того самого незаметного белого человека, вышедшего за нами из ресторана. Пробираясь по кустам в его сторону, внимательно глядя себе под ноги, подхватил с земли увесистый камень. Бросок камня в открытое боковое окно, водитель не успел среагировать, хотя и заметил неожиданную угрозу. Камень удачно ударяет его чуть выше виска, мгновенно вышибая сознание. Тренируясь в бросании ножей вместе с Лизой, я неплохо набил руку, и промахнуться с 3 метров просто не мог. Дергаю ручку двери, вытаскивая мужчину из машины, дабы быстро обшмонать. Жив, по крайней мере, дышит, это хорошо. Кобура на поясе, вытягиваю из нее немного знакомый по похожим моделям ХКУСП-45 Тацтицел. Глушитель лежит в кобуре вместе с одной запасной обоймой. Уже интересно. В подмышечной кобуре еще один пистолет, маленький легкий АСП, брат, близнец доставшегося мне от убитого главаря отряда наемников. Весьма непростая машинка, специально предназначенная для скрытого ношения и выпущенная весьма маленькой партией, как мне некогда пояснил Смит. В открытой продаже таких пистолетов совершенно не встречается. Все страннее и страннее, если можно так выразиться. На поясе еще плоский электрошокер и пара кармашков с остальными наручниками. Ну, чисто полицейский. Защелкиваю наручники на бесчувственном теле, заведя руки за спину. Теперь не вырвется. Ноги чистые, оружия больше нет, перочинный ножик на ремне не в счет. Маленькая черная рация неизвестной модели во внутреннем кармане коричневой куртки, внешне смахивающая на защищенный сотовый телефон, гарнитура от нее тянется к уху. Документы. В переднем кармане ID на имя Роберта Блюма, а вот во внутреннем еще один ID с той же фотографией, что и предыдущие, но уже с именем Джона Робертсона, и вслед за ним служебное удостоверение полномочного представителя ордена с широкой горизонтальной красной полосой и надписью на нескольких языках о необходимости оказания любого содействия предъявителю сего документа. Внутри меня все сжалось, когда осознал, с кем по дурости связался, и какая ответственность за такое грозит. Но это еще не все. Вслед за этими документами вытянул из другого внутреннего еще один ID, уставившись на него широко раскрытыми глазами, ибо с него смотрел я сам. В качестве основы явно взята фотография с моего документа, вернее, из моего дела, оставшегося у ордена, но она подверглась неплохой обработке. Многие детали остались одинаковыми, пропорция, поворот головы, уши, нос, лицо четко опознается, но вот вместо Ветрова Алексея на меня смотрел некто Грайвальф, да и сам документ выглядел явно не новым. Сразу стало ясно, дело весьма скверное. Зачем кто-то таскает при себе айди, сделанный специально под меня? Избавив пленника от лишнего имущества, закидываю его на заднее сиденье и сам сажусь за руль. В держателе на стекле закреплен небольшой приборчик с экраном, показывающим направление на автомобиль Оксаны и расстояние до него. Приятно осознавать свою правоту относительно использования радиомаяка. И без вдумчивого расспроса пленника с применением подручных средств тут, похоже, не обойтись. «Знаешь его?» – показал Оксане лежавшее на заднем сиденье тело, остановив автомобиль около нее. «Нет», – та недоуменно помотала головой. «Убил?» – спросила она, явно перепугавшись. «Живой, дышит», – ответил ей, доставая добытые в его карманах документы. «Вот, взгляни, что я у него нашел», – с этими словами первым протянул айди Грейвульфа, а затем достал собственный паспорт. «Ты», – девушка подняла на меня свой изумленный взгляд. «Если бы я не видела тебя сразу после перехода, решила бы, ты как-то хитро подстроил аварию, чтобы получить себе новый чистый айди взамен этого». Она покрутила в руках специально состаренный документ. «Но ведь невозможно подделать симптомы воздействия прививки, акклиматизацию и многие другие мелочи. Судя по меткам, это прошло через базу Северная Америка 3 года назад. Однако кто-либо другой, просто подержав эти документы вместе, легко примет высказанную мной версию. Ты знаешь, что происходит, Алекс?» Страх на ее лице только усилился. «Смотри дальше», – протянул ей остальные документы, едва не свалив в девушку обморок, когда она увидела карточку с красной полосой. «Ты знаешь, что делать?» Теперь в ее перепуганном взгляде читалась мольба. «Сейчас расспросим этого типа и дальше по обстоятельствам, четкого плана у меня в голове еще не возникло. Проблемы надо решать по мере их поступления». Прокатившись по дороге немного вперед, свернули в лес, где росло чуть меньше кустов и удалось проехать. Основу леса составляли высоченные деревья с белой корой, немного похожие на эвкалипты. Их кроны перехватывали почти все солнечные лучи, и внизу царил полумрак. Сыростью тут тоже не пахло, и подлеска много не вырастало. Какие-то травянистые хвощи, немного вполне узнаваемых папоротников с широкими резными листьями. Громкий щебет множества птиц в кронах зеленых великанов прекрасно подавлял все прочие звуки. Почва оказалась твердой, позволив отъехать далеко от дороги, затерявшись среди зелени подлеска. Один раз прямо из-под колес выпрыгнуло какое-то некрупное животное, быстро скрывшееся с глаз долой. Лежавшее сзади тело издало тяжелый вздох и начало активно ворочаться, пытаясь подняться в положение сидя. Со скованными сзади руками такое весьма непросто. Рекомендую хорошенько проникнуться сложившимся положением и ничего не утаивать. По-английски бросил ему, останавливая машину и глуша мотор. «Только чистосердечное признание облегчает душу и заметно удлиняет срок», — ответили мне по-русски с приличным акцентом. «Боюсь, тюрем здесь нет, потому опасаться длинного срока не стоит», — повернувшись назад, встретился взглядами с таинственным незнакомцем, который, оказывается, не только знает русский язык, но и некоторые специфические национальные идиомы. В этот момент открылась передняя левая дверь, и на пассажирское сиденье плюхнулась Оксана. По ее лицу заметил, ей удалось справиться со своими страхами, и теперь она желала знать все. «Что-то уже узнал?» — обратилась она ко мне. «Пока нет», — еще раз обернулся назад, рассматривая заметно напрягшегося пленника. «Как это можно объяснить?» — помотал перед его носом айди Грейвульфа. «Вам все равно не уйти», — заявило тело с заднего сиденья. «Лучше сразу сдаться, так будет меньше мучений». «Интересно, интересно», — во мне разгорелось нешуточное любопытство. «Давай догадаюсь, на этого Грея выписан ордер с внушительной суммой за поимку, мой честный айди, значит, тоже взят на контроль. Остается вопрос, почему нас спокойно выпустили из города?» «Потому что я отдал команду, только когда вы оказались снаружи», — заявил непонятный тип с заднего сиденья, злорадно ухмыльнувшись. «В город вы больше не попадете, на любом блокпосту вас задержат до прибытия специальной группы. Ехать дальше отсюда тоже некуда, все дороги дальше перекрываются регулярными блокпостами, которые невозможно объехать. Да и активные поиски начнутся через несколько часов, если я не выйду на связь со своими людьми. Сразу говорю, лучше сдаться, иначе сделаете себе хуже. А теперь самый важный вопрос, Собственно, из-за чего весь этот сыр-бор, кому и зачем потребовалась моя скромная персона, если ради нее задействуются такие средства. И советую говорить правду, ибо ложь я легко почувствую, и для кого-то это точно не принесет радости. Насчет чувства лжи, конечно, соврал, но тут хватит и обычного здравого смысла. И только не стоит рассказывать про некоего Грея-Вульфа, документ состряпан хоть и весьма профессионально, но все тут присутствующие прекрасно знают, что это галимая фальшивка. Пленник надолго ушел в свои мысли, видимо решаясь, говорить или нет, или придумывая какую-либо правдоподобную версию. «Мне действительно мало чего известно», — тяжело вздохнув, ответил он. «Я действительно полномочный представитель ордена, но работаю только на одного человека из его совета, имени которого просто не знаю, все общение идет через посредников. Так вот, не знаю зачем, но ты сильно нужен этому человеку, причем живьем, иначе бы твою голову уже предъявили к оплате в кассу банка. Более того, захватить и доставить тебя на остров ордена требуется тайно. Для этого здесь присутствует специальная группа. Если пленник и врал, то весьма умело. Да и версия, хоть и похожа на абсурд, но хорошо вписывалась в мою картину происходящего. Наверняка это как-то связано с тем человеком, против чьих интересов мне пришлось выступать в Порто-Франко. И теперь он хочет выяснить, кто реально за мной стоит, да еще так, чтобы информация не ушла на сторону. Да уж, втравили меня в крутые неприятности Смит с Джеком. Осталось выяснить одну немаловажную деталь. Какая роль во всем этом отведена ей? Кивком головы указал на явно занервничавшую Оксану. «Приманка», — хмыкнул пленник, — «свою роль уже почти выполнила. Вывезла тебя за городскую ограду без особого шума и пыли. Жалко, не довезла до нужного места, теперь у многих людей возникнут неприятности», — вздохнул он. «Алекс, прости, я ничего подобного не знала», — растерянно произнесла девушка. «Все, что тебе рассказала о предложении повышения, новом задании и помощниках, правда. Тобой сыграли в темную», — усмехнулся наш пленник. «Иначе бы своей неестественностью легко провалило дело. И какая награда ее ждет за естественную игру?» Мне тоже захотелось усмехнуться, ибо картина все больше заполнялась сочными красочными мазками. Лишний свидетель, улыбка пленника показалась поистине зловещей. Ребята немного бы с ней позабавились и в море. Но теперь, если добровольно сдадитесь, можно и подумать, есть варианты. «Стой!» Еле поймал руку Оксаны, резко потянувшуюся к пистолету. «Как планировали вывозить меня отсюда, да еще тайно? Сейчас от этого вопроса могло многое зависеть. Наверняка у них есть средства эвакуации, которым сможем воспользоваться и мы сами при некотором старании и доле удачи. Ничего не выйдет», словно прочитав мысли, заметил пленник. «Моя группа на остров доступа не имеет, потому мы просто передаем тело и ждем новых указаний, наслаждаясь полученным гонораром. Твоя тушка в бессознательном состоянии должна быть погружена на орденский самолет, ждущий в аэропорту, причем с проведением всех необходимых процедур оформления документов. Иначе на острове у некоторых людей могут возникнуть ненужные вопросы. Для того и сделанной Дегрея Вульфа, давно разыскиваемого орденом особо опасного преступника, за голову которого назначена большая награда, за живого 200 и всего лишь 5 за дохляка. Тысяч, если кто-то не понял, усмехнулся наш невольный информатор, и мне почему-то ему легко верилось. Все проведено через систему, по фотографии тебя любой патруль опознает, если внимательно присмотрится. Старый документ особо не поможет, ибо тоже записан в стоп-листе. Вот, собственно, и все. Не веришь, в бардачке есть компьютер с оперативными картами местности, там все четко указано, ловушка уже захлопнулась. Самостоятельно выбраться отсюда живыми вам не удастся, можно надеяться лишь на наше снисхождение и пытаться договориться. К примеру, мы можем отпустить девушку, если ты добровольно передашь себя в наши руки. Каков наглец, и ведь действительно не врет, правда оказывается сильным оружием в его руках. Да и его предложение выглядит весьма заманчивым, учитывая наверняка изученный им мой психологический профиль. Лезу в бардачок, куда действительно прежде не заглядывал. Тонкий ноутбук фирмы Toshiba, включаю, требует пароль. 4 восьмерки и 2 двойки, видя мои затруднения, говорит пленник. Загружается система, на рабочем столе висит куча ярлыков, но в центре папка с несколькими восклицательными знаками, явно относящиеся к крайнему заданию. Текстовые документы и действительно подробнейшая карта местности, склеенная из аэрофотосъемки и наложенной поверх нее схемой расположения объектов. Так, вот береговая линия, вот город, дороги, блокпост, через который мы выезжали. Здесь перекресток, дорога, ведущая в сторону моря, по которой дальше ехали. Отдельные пометки, касающиеся ближнего квадрата. Действительно, выехать отсюда некуда. Во всех ключевых местах показаны кружочки блокпостов с восклицательными знаками. Объехать по лесу не получится, там показаны овраги и русла небольших рек. Только если идти пешком. Но это далеко не самая лучшая форма самоубийства. Остается только море. Но оно тоже ведь как-то контролируется. На радаре видна любая посудина, вплоть до резиновых моторных лодок. Береговая линия в городе наверняка закрыта для легких судов, не говоря про порт. Туда вообще так просто не проникнуть. Если только посидите здесь вдвоем, мне требуется немного подумать. Прихватив ноутбук, перешел в Оксанину машину, дабы попытаться связаться по радио с Лизой, а через нее и с Федором. Если кто и сможет нам сейчас помочь, то это только он. Лиза откликнулась сразу, наверное, сидела в наушниках и ждала вызова. Связь шла с помехами, но держалась вполне устойчиво, несмотря на расстояние около 15 километров от порта, где стояло судно с моим грузовиком на борту. Специально по карте посмотрел. Попросил девочку срочно подозвать помощника капитана. Тот ответил только через 10 минут. «Нужна твоя помощь, Федор, иначе наши общие дела пойдут весьма скверно». После короткого приветствия заявил ему. «Канал точно не слушают?» – переспросил он. «Точно, взгляни сам на аппаратуру, новейшая военка», – уверил его. «Тогда рассказывай, куда ты умудрился вляпаться, чем смогу, тем помогу». Тот все понял правильно. После выезда за пределы города мой ID почему-то оказался в орденском стоп-листе. Думаю, все это из-за наших совместных шалостей. Кто-то мог случайно опознать мое лицо, передал ему часть правды, вместе с кое-чем иным. Узнал случайно, попался тут один хороший человек, потому до сих пор на свободе. Вернуться обратно в город нет возможности, на первом же блокпосту заметут. Расколют быстро, можешь не сомневаться, и тогда уже придут за тобой. Единственный вариант – незаметно вернуться на борт судна, перебравшись по морю. «У тебя есть знакомые рыбаки или контрабандисты?» – спросил его как бы само собой разумеющееся. «Допустим, есть», – ответил Федор. «Выдам им условную точку на побережье недалеко за городом, пусть прихватит оттуда двух человек, вернув в порт до вашего выхода в море», – поведал ему свой план. Федор минуту молчал, потом заметил. «Вполне реально, но ближе к ночи, когда основная масса рыбаков начнет возвращаться с вечернего лова. Думаю, обойдется не так дорого, 2-3 куска, если без крупного багажа, несколько сумок максимум». Похоже, своим заявлением не обрадовал его. «Тогда выходи на связь часа через 3, сообщи, где тебя подбирать, только чтобы народ не промахнулся, и постарайся лишний раз не отсвечивать», — Федор передал наушники Лизе, которая тоже захотела узнать новости. Пришлось обещать рассказать после возвращения, ибо заряд батареи портативной рации нужно экономить. Вернулся обратно в машину с пленником, расспрашивать его дальше о жизни и смерти. Почувствовав мою неожиданно окрепшую уверенность, тот попытался юлить, но мое предложение прогуляться до ближайшего муравейника быстро вразумило его. Лучше уж пулю в затылок, чем такое изысканное издевательство. В результате мы узнали много нового. Во-первых, в орденской вилле нас ждут всего трое. Те самые два помощника Оксаны и третий как бы доктор. Лишнего персонала нет, ибо операция планировалась без лишних свидетелей. Во-вторых, в городе у нашего представителя ордена есть еще двое, но они нам ничем не смогут помешать. Да и прямого выхода на вышестоящее начальство у них нет. Максимум могут запрячь патруль, дабы тот проверил дорогу и какое-либо определенное место. В-третьих, нам стоит поторопиться, ибо троица на вилле нас уже хорошенько заждалась, получив подтверждение по радио о приближении машины Оксаны, хотя и про частые любовные остановки они тоже в курсе. «Выходи», — открыл пленнику дверь, кивая в сторону другой машины. «Ты поедешь там вместо меня». Тот с трудом вылез, не понимая, зачем все эти пересаживания нужны. Но сделав два шага, получил от меня крепкий удар в затылок, растянувшись на земле. «Зачем?» — Оксана удивленно взглянула на меня, когда я поднял свой кольт с привернутым глушителем. «Ты же не думаешь, что они бы оставили нас в живых?» Укоризненно покачав головой, нажал спуск. Преодолевая легкую брезгливость, снял наручники, а затем стянул пояс и подмышечную кобуру. Вытащил из кармана брюк приличную пачку ЭКЮ в сотенных купюрах. Больше у свежего трупа ничего ценного не нашлось. Наверное, действительно не стоило торопиться и попытаться вытянуть из этого человека что-либо еще, однако нас всего двое. Мало ли чего ему взбредет выкинуть, да и доверия он совершенно не вызывает. Крайне скользкий тип, американец польского происхождения, за столь небольшое время вытянул из него много всего. Пароли доступа к орденской закрытой сети, информацию об известных ему других агентах. Впрочем, последнее могло оказаться ложным. К большому сожалению, он прежде мало работал в этом регионе, и его знания относились больше к другой стороне залива. Как понял из его слов, в последнее время ему приходилось организовывать противодействие усилению русской армии и русского промышленного кластера вместе с некоторыми другими орденскими представителями. Вся информация по прошедшим акциям нашлась в его ноутбуке. Хоть на архивы и ставились пароли, но бывший хозяин выдал их все под угрозой ближайшего муравейника. Теперь этот компьютер станет самым лучшим пропуском в русские земли, независимо от любой испорченной репутации. Слишком много в нем полезной информации для тамошних военных и руководства. Осталось только до места добраться. Кстати, здесь наш невольный информатор оказался совсем недавно по своим основным делам, опять же собираясь препятствовать потоку грузов, идущих в русские земли морем и через британских посредников. Те хоть и прогнулись под орден с алмазами, но фигу в кармане затаили изрядную. Не успев принять дела у местной резидентуры, наш друг неожиданно получил сверхсрочное задание разобраться с каким-то переселенцем, задействовав местные ресурсы. Судя по всему, у ордена действительно недостаточно подготовленных людей, работающих на интересы отдельных его представителей. Причем, консолидированными действиями там явно не пахнет. Каждый член высшего совета, то есть каждый владелец части пакета акций ордена нередко тянет одеяло на себя. Но есть у них и общее дело, те же разборки с русской армией. К примеру, забрав из чужой машины все так или иначе представляющее интерес для собственного дальнейшего выживания, бросили ее, оставив приоткрытой водительскую дверь. В бардачке остался лежавший там до этого Вальтер, пара сотен ЭКЮ в мелких купюрах, сотовый телефон друга и много других мелочей. Если кто найдет машину, то у него сложится вполне определенное впечатление об отсутствии следов борьбы, крови и, вероятнее всего, естественных причинах пропажи хозяина. Вышел наружу справить нужду, где-то тут его исхарчили, не оставив следа. Труп быстро утилизируют лесные обитатели, едва мы удалимся от этого места. Уже неоднократно замечал в кустах возню некрупных хищников, пожаловавших на запах свежей крови. Против серьезного расследования подстроенная версия, естественно, не устоит, однако меня в первую очередь волнует фактор времени. Через 20 минут мы вдвоем с Оксаной подъезжали к закрытым железным воротам орденского особняка. Девушка помахала рукой ближайшей видеокамере, и ворота медленно поползли в сторону. За воротами сразу заметил две автоматические пулеметные турели, контролирующие охранный периметр. Вначале они дернули стволы в нашу сторону, но быстро вернули их в исходное положение. На мой взгляд, штуки не очень надежные, зависящие от подачи электричества и регулярного обслуживания, однако позволяющие неплохо сэкономить на охранниках. С другой стороны, против залетных грабителей большего и не надо. Даже если подойдет крупная банда, то турели позволит вызвать из города патруль и спокойно дождаться его появления. Но, судя по перекрытым блокпостами дорогам, крупной банде здесь просто неоткуда взяться, если только со стороны моря, но и оно может контролироваться патрульными катерами.